Глава вторая. Дурные мысли. «Я прошу вас сесть, — сказала она, — и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы поняли меня». Она опустилась на диван так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порою лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал, ну к чему эти объяснения после внезапного и фамильярного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет 30-35, и, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходит с женщиной к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и о последних премьерах. А особенно ночью. Не сделал я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви. Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяются, а те, которые отымаются насильно, что каждая женщина, даже вполне нравственная, вовсе не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением, и, наконец, что параграф первый «Любовной войны» гласит: «Потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повторится». И так далее. Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини де Вальвер, рассказанный ею самою уже в ее преклонных годах. На ее карету напали в Сенарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой, очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления. Но, о ужас! Очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете. «Представьте, дамы и господа, — говорила де Вальвер, — вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть: «О, мон волер! О, мон шарман волер!» Примечание. «О, мой вор! Мой очаровательный вор!» Французский. Конец примечания. Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами, и не от того ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими ослами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление: никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду. После нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человечком. «Я не скрою, — говорила она ласково, — я видела вас раньше и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля. Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном». Руки в карманах рабочей блузы, короткие уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливости. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина, да, пожалуй, у американцев. У французов реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила: нет, не похоже. Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Работают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно. Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. «В вас очень много этого русского, как бы сказать, этого «quelque chose de Мишика», Примечание. Нечто от мишки. Французский. Конец примечания. Я удивился. Много чего? Да мишика. Чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных и, как только есть возможность, хожу в зоологические сады, в зверинцы, в цирки, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю. Напрасно на них клевещут, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры. А в их позах есть какая-то необъяснимая тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была белая, точно белое ожерелье. А на клетке написано «Мишика, сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, которые после армистиса возвращались домой в сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как Мишика. Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня. «Очень странное совпадение», — сказал я. «Мишика — это и мое имя, данное мне при крещении». И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку, и как неизвестно почему наш народ зовет повсюду медведя Мишкой. «Как странно», — сказала она и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абажур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила: «Вы суеверны?» Я признался, что да. «Как странно», — повторила она задумчиво, — «как странно. Неужели это фатум?» И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила, то постоянно или нежно гладила мои щеки, или, отделивший вихор на моей голове, навевала колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку на мое колено. Мы были вдвоем. Мои губы еще помнили ее недавний неторопливый поцелуй. Но предприимчивость кентавра уже покинула меня. Она продолжала: «Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастья. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю. Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю, не умею понять. Скучно. В другой раз я видела вас в соборе Нотр-Дам-де-Ля-Гарда. Вы ставили свечку Мадонне. В следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями, вас было трое, наняли лодку у старого кривоглазого Анезима и поплыли на остров Иф. Скажу вам без лести, вы отлично гребете. И последний раз сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного покоробило, не правда ли? Но, уверяю вас, я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива. А застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне казалось, что в вас я найду доброго друга». «Друга», — вздохнул я меланхолично. «Может быть, и больше, я ничего не знаю наперед. Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан? Предупреждаю, я вам скажу или очень-очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в 12. Согласны? Благодарю вас, я здесь ночую. Может быть, проводить вас?» «Да, только до улицы. Внизу меня ждет автомобиль». Я светил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно. Ее кожа нежно благоухала резедой, так же, как ею пахнет море после прибоя, и шейка девочки до 10 лет. Мальчишки, те пахнут воробьем. «Месье Мишика, э мадам Резет», — подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.